Распахнув дверь и вбежав в гостиную, она еле успела увернуться от пролетевшего мимо нее кувшина с водой, метко пущенного в дверь побелевшим от злости Северусом. Кувшин, не встретив препятствия в виде двери, врезался в противоположную стену коридора и осыпался мелким крошевом осколков, залив водой обои и пол. Миссис Снейп, чудом избежавшая смерти, кинулась к мужу, который с нескрываемым ужасом смотрел на жену, невольным убийцей которой он едва не стал. Она же, подбежав, оседлала его колени, стремясь прижаться как можно ближе к наглухо, как обычно, застегнутому на все пуговицы мужу, желая поделиться своим теплом и заботой. Впившись в сжатые губы мужа поцелуем, она отдавала ему свою любовь и поддержку, мысленно обещая всегда быть рядом, и ее магия, разворачиваясь, как теплый шарф, окутывала Зельевара и согревала его кровь, заставляя ее быстрее бежать по венам, приливая к щекам и губам, переставшим быть белыми. Больше не сопротивляясь ласке, Северус принял дар жены, впитывая магию Натали и сминая ее губы поцелуем. Наверху, в детской, сладко спал Ирис, чувствуя любовь и не зная о тех невзгодах, что ждали их семью в возможном будущем. Возвращение блудного Зельевара. В Хогвартс Северус вернулся в середине апреля, хотя Колдомедик настаивал на продолжении лечения. Но Снейп, не привыкший болеть, рвался к своим котлам и пробиркам, да и Альбус уже зачастил к ним в гости, намекая, что пора бы декану Слизерина и Зельевару приступить к своим обязанностям. Во время визитов директора Натали, если оказывалась с малышкой в гостиной, демонстративно поднималась и уносила ребенка, ссылаясь на русские обычаи, по которым никто, кроме ближайших родственников, не может видеть новорожденную. Уложив Рис в колыбель, она оставляла ее на попечение Минки и возвращалась в гостиную, настороженным взглядом следя за директором. В первый свой визит Альбус пришел, как он объяснил, поблагодарить Северуса за проявленное им милосердие к двум провинившимся ученикам и к нему, старому дураку, не просчитавшему ситуацию. Натали только хмыкнула на эту формулировку и решила не оставлять супруга наедине со старым пауком. Кто знает, что еще взбредет директору в голову, а Северусу надо дать время для принятия этой ситуации без влияния доброго Альбуса. Дамблдор делал вид, что не догадывается о ее к нему отношении, но через пару визитов стал все настойчивее подталкивать Северуса к решению о возвращении в школу. И Зельевар, в конце концов, согласился, в глубине души осознавая, что просто хочет сбежать в родные подземелья от заботливой жены и голосистой дочери. Снейпу, с нетерпимостью относившемуся и к более взрослым человеческим особям, было немного стыдно за то, что он хотел оказаться как можно дальше от этого красного, орущего существа, по недоразумению оказавшегося его дочерью, хотя в то же время он с удовольствием смотрел, как Натали ее кормит. Наверное, как оправдывал так несвойственное ему поведение Северус, ему просто нравилось, что ребенок молчит. Впрочем, его решение не удивило никого, ни Родерика с Гертрудой, которые по окончании учебного года собирались вернуться домой, посчитав свою миссию выполненной, и желая наконец-то увидеть своего сына, первый год учившегося в Дурмштранге, ни тетушку Сильвану, которая оставалась в Принц-Холле, объясняя свое решение желанием помочь родственнице в воспитании дочери и, что было немаловажно, присмотреть за лордом-принцем. Эти мужчины, они такие неприспособленные, им обязательно нужен женский присмотр, объясняла она Натали, убеждая ее вернуться в Принц-Холл как можно скорее. Натали было неизвестно, что думал об этом Аурелиус, но что-то ей подсказывало, что он совсем не возражал против того, чтобы фрау Корф осталась в его поместье, присматривать за ним и налаживать быт. Вот только как тетушка согласится остаться там наедине с мужчиной, после того, как летом Гертруда уедет, а Натали с Северусом переселится в небольшой уютный коттеджик в Хаксмиде, который им подарил лорд-принц. Все это было очень интересно, но миссис Снейп решила не заморачиваться еще и этой проблемой. Ей и своих сейчас хватало. Надо было переправить в Принц-Холл вещи, свои и дочери, а также договориться с Нарциссой о помощи ее эльфов-садоводов в перемещении здешнего садика в Хаксмид. Там за домом было достаточно места для того, чтобы разместить все те прекрасные деревья, кустарники и цветы, подаренные леди Малфой в прошлом году. Как прикинула Натали, после разбивки садика на участке останется еще место для организации небольшой детской площадки с качелями, песочницей и небольшим домиком, в котором Рис сможет играть в куклы, когда подрастет. Для будущих же сыновей, которыми она все же планировала порадовать мужа, Потом можно будет добавить еще разнообразные турники, полосы препятствий и прочие развлечения, которые так нравятся мальчишкам. Правда, летать на метлах они смогут только в поместье. Участок был для этих целей явно маловат. Уже мысленно меняя ландшафт принадлежащего им участка, миссис Снейп не стала сильно сопротивляться желанию мужа вернуться в Хогвартс, понимая, что руку следовало держать на пульсе. При этом, с видимой неохотой согласившись с его доводами, она заставила Северуса пообещать ей, что тот продолжит пить все зелья, назначенные колдомедиком, благо, что он теперь будет варить их сам и уже не сможет отказаться от их приема, ссылаясь на неправильное изготовление. Также она высказала желание проводить его в Хогвартс, рассчитывая повидаться с остальными деканами, которых она не видела почти 4 месяца, и обсудить ее дальнейшую учебу. Пророк в этот период времени превзошел сам себя. Писал то хвалебные статьи о профессорах Хогвартса, защитивших детей от нашествия оборотней, и призывая внести в Визингамот проект о полном уничтожении в Британии этой опасной популяции, то прохаживался по директору, который не смог предотвратить трагедию. Хвалили Фаджа и его решение отправить дементоров охранять Хогвартс. Как писал пророк, благодаря волевому решению министра было предотвращено покушение на Гарри Поттера, которого хотел убить Сириус Блэк, один из самых известных пособников того, кого нельзя называть. Сбежавший из Азкабана преступник, в свое время приведший неназываемого в дом своих друзей Поттеров, а потом убивший еще одного своего друга, Петтигрю, и вместе с ним 12 маглов, пытался пробраться в Хогвартс, чтобы поквитаться с мальчиком, который выжил, но дементоры, стоящие на страже школы, не допустили еще одной трагедии. Гарри Поттер не пострадал, но мы с прискорбием сообщаем, что погиб Рональд Уизли, 6-й сын Артура Уизли. Редакция располагает сведениями, что оборотень, убивший мальчика, был связан с Блэком и поэтому пришел на территорию Хогвартса, желая помочь преступнику и, возможно, решив воспользоваться случаем для убийства и обращения детей. Были интервью с убитой горем матерью, кипели страсти, в домах, пабах и на улицах маги обсуждали сплетни, перемывали косточки Дамблдору или хвалили его, превознося до небес. В Хогвартс наведались представители попечительского совета, пообщались с директором и умыли руки, не желая в очередной раз связываться со светлым магом и прочее, но предупредив, что при возникновении еще одной, уже третьей за последние годы, ситуации, в которой жизнь детей будет подвергнута риску, директора могут и снять, а министерство только поддержит это решение. Директор ласково улыбался, посыпал голову пеплом, разводил руками и обещал усилить меры безопасности, при этом обращая внимание на то, что юные маги очень любопытны и непоседливы, и даже зная, что в тот же запретный лес ходить опасно и запрещено, все равно чуть ли не каждую ночь пытаются пробраться туда и попадаются профессорам, отлавливающим нарушителей. Семье Уизли школой была выплачена денежная компенсация и, как было официально заявлено, директором и советом попечителей было принято решение о том, что Хогвартс берет на себя полное обеспечение обучающихся в ней детей этой семьи. Как рассказал Родерик, Молли Уизли, появившаяся в школе через пару недель после произошедшего, была явно не в себе, что было вполне понятно, и громогласно посылая на голову Альбуса словесные проклятия, в конце концов перешла к действиям, наслав на него летучий мышиный сглаз и еще несколько проклятий, а также подпалив бороду. Утихомирив несчастную женщину, ее отправили в больничное крыло, куда следом поспешил Дамблдор, со вселенской скорбью в глазах. Родерик не знал, удовлетворилась ли Молли тем, что ее 3 детей, которые продолжат в следующем году свое обучение в Хогвартсе, теперь будут за счет школы обеспечены учебниками, мантиями и прочими, нужными для учеников вещами, но миссис Уизли в школе больше не появлялась, а Альбус имел хоть и скорбное, но явно довольное выражение лица. «Не смей меня поддерживать, я вполне могу идти сам». Северус шипел на жену, ухватившуюся за его руку в попытке позаботиться о муже. «Я и не думала», — возразила Зельевару Натали. «Наоборот, это я за тебя держусь. Это надо же, что придумали, от ворот в замок пешком топать. Почему мы не можем подъехать прямо ко входу? Я, если ты еще не забыл, недавно родила мне, может быть, тяжело ходить так далеко. У меня, может, анемия и голова кружится». Снейп только хмыкнул, глядя на научившуюся язвить и показывать зубы жену, и, мысленно плюнув и вздохнув, покорно протянул руку, чтобы она могла на нее опереться, но Натали, вместо того, чтобы чопорно положить свою руку на руку мужа, просунула ладошку ему под локоть и прижалась покрепче, так что Северус понял, если жена решила облегчить его шаг, то помешать ей сделать это не в его силах. Денек был по-весеннему теплый и, хоть возвращение Зельевара пришлось на будничное утро, его заметили многие старшекурсники, выползшие из замка, кто подготовится к экзаменам, а кто просто получить дозу ультрафиолета. Натали мысленно пожелала Альбусу заполучить чесотку за его выкрутасы с камином в директорском кабинете, который якобы пришлось закрыть по требованию попечителей. Именно поэтому с Нейпом пришлось добираться в замок пешком. Ученики под взглядом Северуса, по многолетней привычке, испуганно замирали столбиками, напоминая грызунов, загипнотизированных выползшей на охоту змеей, и почтительно здоровались, спеша отвести глаза. Правда, Натали показалось, что слизеринцы, встреченные ими, были рады приветствовать своего декана. И это наблюдение было верным, так как за месяц отсутствия Зельевара его факультет потерял большое количество баллов, и теперь подопечные Северуса надеялись догнать ушедшие вперед факультеты. Числиться в отстающих им было невместно. Почти у самого входа в замок обнаружились и двое гриффиндорцев, с которыми Натали не желала бы видеться никогда. Язык так и зачесался высказать все, что она думает о Поттере сотоварищи. А именно он вместе с Грейнджер как раз и появился в дверях, видимо, тоже желая погреться на солнышке. Но понимание того, что перед ней дети, хоть и неприятные лично Натали, сдерживала миссис Снейп. Она взрослая женщина и не опустится до скандала с малолетками. Ее муж, как она надеялась, тоже избавился от навязанной ему ненависти к ребенку, хотя неприязнь к наглому и ленивому ученику все равно осталась. «Мистер Поттер и мисс Грейнджер», — проговорил Северус, глядя на зло смотрящего на него лохматого парнишку. «Я смотрю, после того, как вы обнаглели настолько, что посмели напасть на учителя, вам уже никакие правила не писаны и вы можете слоняться по улице, прогуливая уроки. 20 баллов с Гриффиндора. Но, сэр, мы не прогуливаем, у нас нет урока», — попыталась оправдаться Грейнджер. «Неужели, мисс Грейнджер?» — ухмыльнулся Снейп. «Как же так, у вас и вдруг нет урока? Хроноворот сломался или его пришлось вернуть директору, во избежание, так сказать? Но вы, несомненно, читали в какой-нибудь из книг, что те события, у которых было много свидетелей, невозможно изменить. Хотя я и жалею об этом. Если бы я мог, я бы изменил события так, чтобы вас исключили из школы еще на первом курсе. Вы двое опасны для общества». Поттер все это время стоял, молча сжимая кулаки, и Натали смогла оценить выдержку мальчишки. Все же хоть и в зачаточном состоянии, а чувство самосохранения у него имелось. Но в следующий момент тот с вызовом посмотрел на Зельевара и подался вперед. «Это вы виноваты в их гибели», — заорал мальчишка, и Натали порадовалась, что ее муж сумел быстро отгородить их группу чарами отвлечения внимания. Она оказалась не права. Мозг у Гарри, видимо, отсутствовал. «Это из-за вас погиб Рон, а моего крестного поцеловал Дементор. Вы, пожиратели, вы ненавидели их, и ненавидите меня, потому что мой отец спас вам жизнь». Гриффиндор с ужасом смотрела на приятеля, закрыв ладошкой рот, понимая, что влезь она сейчас и баллы с их факультета посыпятся как листья осенью. О более серьезной опасности она не задумывалась. «Я, Поттер, вы утверждаете, что во всем виноват я». На Снейпа было страшно смотреть, его лицо исказило гримаса, в которой боль смешалась со злобой. Заткнув ученика невербальным силенце, он решил высказать ему все, что накопилось в его душе за те 3 года, в течение которых ему капали на мозги, напоминая о том, что он должен охранять это безмозглое создание. Со стороны Снейпа это было, возможно, не педагогично, но на это ему всегда было плевать. «Ваш дружок был бы жив, если бы вы не выкрали крыса, которого я хотел проверить на анимагию, да и в хижине я первым делом обездвижил именно его. И если бы вы не напали на меня, то я смог бы спасти и вас, и ваших безмозглых друзей от такого же безмозглого оборотня, забывшего выпить антиликантропное зелье, которое, опять-таки, варил ему я. Значит, и в этом я виноват». Поттер, заткнутый силенце, молча хлопал глазами, а Натали с удивлением смотрела на своего мужа, понимая, что теперь, после того, как с ним поработал Аурелиус, Северус уже не будет тем безропотным исполнителем, который в конце пьесы молча подставит горло убийце, до конца играя свою роль и не ожидая признания и оваций. «А долг жизни вашему отцу я отдал еще на вашем первом курсе, когда не дал вам убиться, свалившись с метлы, хотя кое-кто мне старательно мешал», — продолжил Снейп, снимая заклятие с Поттера и глядя при этом на Гермиону, после чего, будто резко потеряв интерес к разговору, вошел в замок. «Кстати, мисс Грейнджер и мистер Поттер, не забывайте, что вы двое чуть не стали убийцами. Вам повезло, что профессор остался жив, отделавшись, если можно так сказать, переломом позвоночника. Как хорошо, что мы маги и мой муж не сидит сейчас в инвалидном кресле. И благодарите Мерлина, что профессор Снейп не стал подавать на вас жалобу в Аврорад. Если бы он погиб, я бы не была так милосердна. Вы еще не взрослые, но уже и не дети, и должны осознавать свою вину и ответственность. В лучшем случае вас бы исключили из Хогвартса, в худшем, я бы настаивала на Азкабане. Учитесь думать головой, это очень нужное в жизни умение». Натали внимательно посмотрела на гриффиндорцев, гадая, осознали ли они сказанное. Так и не найдя для себя ответа на этот вопрос, она поспешила за мужем. Заботы и радости. До конца учебного года в Хогвартсе не произошло больше ничего, заслуживающего пристального внимания. Со слов Эрдрика и Северуса Поттер с Грейнджер ходили притихшие. Заучка даже перестала тянуть руку, а Поттер старался не перечить Снейпу на уроке, молча варя зелья под руководством подруги. Но по злым взглядам, бросаемым на профессора в ответ на ехидные замечания, можно было понять, что ничего не изменилось и, возможно, уже в следующем сентябре следовало ожидать возобновления противостояния. Хотя Натали и надеялась, что вдалеке от волшебного мира подростки все же смогут проанализировать действия всех вовлеченных в это прискорбное событие, но на это было мало надежды. А уж если Поттера, несмотря ни на что, пригласят в гости к Уизли, то неприязнь к Зельевару у него снова достигнет предельного уровня. И Натали, понимая, что контроль ребенка со стороны Дамблдора не ослабнет, махнула рукой на действия мальчика, у которого нет мозгов. У нее хватало и своих забот. Дочь занимала большую часть ее времени, хотя следовало признать, что помощь домовиков и тетушки Сильваны была очень кстати. В бытность Натали обычной могла ей пришлось одной справляться со всеми трудностями, возникающими у женщины, имеющей детей. Двое сыновей погодков требовали много внимания, то маясь животами, то не желая спать, а уж лезущие зубы и борьба за ее внимание вообще оставляли без сил. Те годы она вспоминала как кошмарные, хотя счастливых моментов тоже хватало. Да и муж, хоть и приходил с работы уставшим, старался ей помочь. Правда, любовь к детям не помешала ему через несколько лет уйти из семьи. Натали и сейчас часто вспоминала своих детей, которые к моменту ее, так сказать, раздвоения личности были уже подростками. Ей было интересно, как та она, оставшаяся, справляется с проблемами, возникающими в этом возрасте, как мальчики учатся, как взрослеют. Но весь этот интерес был какой-то отстраненный, без переживания о том, что она никогда не сможет к ним вернуться, такой, как будто она думала о жизни соседей или даже книжных персонажей. Видимо, та, что назвалась Лили, что-то сделала с ее восприятием этой ситуации, чтобы волнение за оставшуюся семью не сводило с ума. А здесь и сейчас она и ее дочь были окружены заботой и вниманием, и Натали не уставала до слез или до желания плюнуть на все и завалиться спать. Спев дочери колыбельную, Натали уложила ее в кроватку, собираясь оставить под присмотром Минки, которая с удовольствием нянчилась с Рис. В их домик в Хаксмиде было решено отправить, кроме Минки, еще одного эльфа, и миссис Снейп с радостью согласилась, когда эльфийка, нервничая и выкручивая себе уши, предложила взять Типси. Он, как оказалось, числился другом Минки, и домовушка похвасталась, что тот превосходно готовит, а также может помогать хозяину с зельями. Посмотрев на заснувшую Ирис и с улыбкой поправив ей одеяло, Натали обернулась, услышав шорох. В дверях стоял Северус и, как показалось Натали, в его глазах на миг мелькнуло нечто, напоминающее нежность, но в следующее мгновение муж снова выглядел как обычно строго. «Мы ждали тебя только к вечеру», — проговорила Натали. «Но я так рада, что ты смог вырваться из Хогвартса пораньше. Я соскучилась». Подойдя к Северусу, она прильнула к нему, готовая в следующее же мгновение отпрянуть, если почувствует, что мужу не нравится щенячьей нежности, но он прижал ее к себе покрепче и поцеловал в макушку. «Я подумал, что не хочу выслушивать перед каникулами нытье Альбуса о всеобщем благе, поэтому аппарировал со станции Хаксмит сразу же, как только убедился, что все мои змейки отправились домой. Думаю, ты разозлил директора. Вот бы его удар хватил со злости, мстительно улыбнулась Натали. «Увы, не думаю, что ему это грозит. К тому же мне в скором времени все равно придется вернуться в школу». Альбус намекал на какие-то новости. Хлопоты с переездом не помешали Снипам посетить прием, данный Малфоями перед тем, как белобрысая семейка отправилась на французскую ривьеру. Присутствовал весь цвет английского магического общества, правда, с некоторым уклоном в темную сторону. Семьи, позиционирующие себя как светлые, данное мероприятие, устраиваемое бывшим пожирателем, показательно игнорировали, зато нейтралы были представлены достаточно большим количеством семей. К тому же большинство из них работало в министерстве, и не посетить прием, на котором присутствовал министр с супругой, было бы для них равнозначно самоубийству. Во всяком случае, карьера могла пострадать. Так что по идеальному паркету бального зала Малфой Мэннера кружили в вальсах и мазурках Нокты, Крэббы, Гейлы, Паркинсоны, Гринграссы, Дитгари, Агдены, Минчумы. Некоторое оживление в размеренный ход приема внес лорд Принц. Он так давно не посещал такие мероприятия, что многие уже стали считать его или умершим, или немощным. Теперь любители сенсаций могли убедиться, что Аурелиус вполне себе крепкий и, как решили многие дамы, импозантный мужчина. Встретившись взглядом с профессором Снейпом, который, как отлично знали многие, являлся его внуком, так им и непризнанным, он холодно поприветствовал его кивком головы и удалился в ломберную комнату, где собирались такие же, как и он, противники танцев. Корфы, появившиеся вместе со Снейпами, тоже являлись объектами сплетен. Родерик с Гертрудой и Сильвана явно дали понять всем присутствующим на балу, что корфы одобряют брак своей родственницы и этим подняли Северуса на новую рейтинговую высоту. Натали, которую, несмотря на грозного мужа, многие рискнули пригласить на танец, могла только радоваться, что в свое время мама отправила ее в хореографическую студию, так что фигуры неизвестных танцев, показанные ей Гертрудой, не стали для нее чем-то сложным, хотя и пришлось постараться, заучивая их. В ее бальном блокноте оказались расписаны все танцы, но вальс она танцевала с мужем, смотря на него с такой страстью, что досужие сплетницы и сплетники сочли ее поведение несколько вызывающим. Краем уха услышав шепотки, Натали только улыбнулась и в разговоре с леди Малфой заявила, что рада была утереть нос островитянкам, прохлопавшим такой бриллиант, коим является ее муж, чем несколько обидела дам, имеющих дочерей или сестер на выданье. В их новом Хаксмитском доме, в котором они поселились в конце июля, было 6 спален, несколько гардеробных и ванных комнат, кабинет, гостиная, библиотека, комната, которую Натали решила сделать детской игровой, и даже бальный зал, который своими небольшими размерами не мог конкурировать ни с залом Малфой Мэннера, ни с почти таким же в Принц-Холле, но Натали он нравился. В нем можно было не только танцевать, но и заниматься дуэлингом, а если возникнет такая необходимость, то можно было запросто увеличить его магически. Сад вокруг дома радовал яркими цветами, которые создавали резкий контраст с часто хмурым даже летом шотландским небом. Натали предпочитала проводить время здесь, сидя на скамеечке с книгой в руках, пока Ирис спала в стоящей рядом коляске, самостоятельно покачивающейся. В доме хозяйничала тетушка Сильвана, гоняющая минки и успевающая следить за двумя домами. Деятельная особа целый день сновала камином туда-сюда, переносясь то в Принц-Холл, то в Хаксмит. Правда, ночевать она оставалась у Снипов. Как подозревала Натали, скоро такая бурная жизнь ей надоест, и Аурелиус будет вынужден на ней жениться. Жалеть лорда принца миссис Снейп не собиралась, тетушка была неплохой женщиной, а в глубине души Натали была рада, что гордого аристократа захомутают. Не только же им с мужем ощущать себя не имеющими права голоса вещами. Повод для недовольства невестки дал сам лорд, возобновивший свои намеки на продолжение рода. Натали прекрасно осознавала свою ответственность, но торопиться пока не желала, надеясь хоть немного отдохнуть после рождения дочери. Северус тоже проводил лето не без пользы, удалось вырваться на конференцию в Вену, где он представил свою новую разработку, а также с удовольствием пообщался с людьми, которые понимали, что зельеварение – это одна из фундаментальных дисциплин магической науки. Приняв участие в нескольких диспутах, он вернулся домой, переполненный новыми идеями, и засел в лаборатории, которая располагалась, как ни удивительно, на чердаке. Подвал не разрешила занять Натали, заявив, что не позволит ему развалить дом по кирпичикам. Если что и взорвется у него в котле, то пусть уж тогда сносит крышу. Попытка убедить жену, что он поставит такую же защиту, как в Хогвартсе, ни к чему не привела, и Северусу пришлось смириться, укрепив чердак и прикрыв ставнями два окна, создавая привычный ему полумрак. Альбус поделился новостями, сообщил Северус собравшимся за ужином родным. Лорд-принц, часто бывавший у них в гостях, посмотрел на внука, ожидая продолжения. В этом году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников. Тетушка всплеснула руками. Турнир не проводился уже очень давно, и вот теперь это опасное мероприятие решили возродить. Как сказал директор, министерство решило ввести ограничения по возрасту. Участвовать смогут лишь ученики, достигшие совершеннолетия. Сильвана, больше не сдерживаясь, радостно выдохнула, убедившись, что никому из племянников и племянниц, учащихся в Бабатоне и Дурмштранге, турнир не грозит. Те, кто подходил, учились, слава богам, в других учебных заведениях, не лезущих на рожон и не желающих терять перспективных учеников. «А как это условие можно обойти?» – спросила Натали у мужа. «Просто некоторые глупцы могут посчитать, что участие в турнире – это именно то, что им надо, чтобы доказать собственную значимость, да и награда в этом решении будет играть не последнее место. Да, ты права, призовой фонд составляет 1000 галеонов и, думаю, что найдется немало глупцов, которые решат, что им очень нужны эти деньги. Но, насколько я знаю, будут приняты все меры безопасности. Никто младше 17 не сможет кинуть в кубок свое имя. А если чужое, вдруг кто-то решит глупо пошутить или отомстить? Я не думаю, что это будет возможно. Из Дурмштранга и Бабатона приедут только совершеннолетние ученики, а наши, ну, может, кто и кинет, но ведь кубок выбирает сильнейшего, вряд ли он выберет малолетку, проигнорировав более сильных старших учеников. Возможно, ты и прав, дорогой, согласилась Натали с мужем, но что, если кто-то кинет в кубок листок с фамилией малолетнего ученика, являющегося единственным претендентом от четвертой школы? Ответом на ее вопрос стали удивленные взгляды родни, разглядывающие ее с нескрываемым интересом. Похоже, волшебникам даже не приходило в голову, что может быть разыграна такая комбинация. Кубок и чемпионы. Фанатов Квиддича среди родни, славы Мерлину, не оказалось, так что о произошедших на чемпионате событиях Натали узнала из утреннего пророка. Темная метка переливалась всеми оттенками зеленого и вызывала оторопь. Открыв газету, Натали осознала, что темный лорд вот-вот возродится и призовет своих соратников, а ее муж окажется под ударом. Если раньше он был одиноким мизантропом, не ценившим жизни и не ждавшим от нее никаких приятностей, то теперь у него была семья, за которую он будет переживать не меньше, чем тот же Люциус, и также, как и лорд Малфой, будет связан обязательствами перед родом. А для шпиона это чревато. Следовало поспешить и разобраться, действительно ли возродится Том, а не Голем, подчиняющийся тому же Дамблдору. Если возрождаться будет настоящий Волдеморт, может, стоит подсказать Барти, что ритуал неверен. А Барти ли будет изображать Моуди, или это сам отставной ныне Аврор будет отрываться на всю катушку, обучая детей непростительным? Вопросов было множество, и нужно было их по возможности решать. Натали порадовалась, что и на этот год договорилась о занятиях. Благодаря этому она будет часто бывать в школе. К тому же миссис Снейп была уверена, что кубок выберет Поттера четвертым чемпионом и рассчитывала присутствовать при этом событии. Вряд ли Северус сможет помешать, если в этом замешан Дамблдор. Нежданно-негаданно в одну из ночей Натали снова увидела Мойру. «Я тебя, вроде, не звала», — удивилась Натали, наблюдая, как рыжеволосая женщина располагается в кресле, стоящем ровно по центру гулкого зала. «А я пришла незваная», — улыбнулась та. «Вот интересно, почему тебе все время хочется видеть меня в центре такого огромного помещения? А разве это не твоя идея?» «Ну, голова твоя, значит, и идеи твои», — пожала плечами гостья. «Я смотрю, ты неплохо так перекроила события. Теперь на очереди возрождение лорда. Надеюсь, не мне его возрождать», — удивленно проговорила Натали. «Без тебя люди найдутся, а тебе подсказка, все играют в свои игры, а уж кто кого переиграет, решать не тебе, ты свой ход уже сделала». «Спасибо, очень все понятно», — ухмыльнулась Натали, одновременно пытаясь понять, о чем говорит Лили. «Нам, богам, положено говорить загадками, ибо в чем нам интерес, если смертному все разжевать?» «Скучно», — протянула Мойра голоском обиженной девочки. «А зачем тогда вообще приходишь?» — попыталась понять Натали. «Оставила бы меня барахтаться, сиди и смотри, как я выплываю. Ну я же говорю, «Скучно», — улыбнулась Лили. «А благодаря тебе уж очень интересный узор пошел на этом полотне. Ладно, жди, загляну еще как-нибудь». Все вокруг пошло рябью, и женщина растаяла. Вместе с ней ушел свет. Натали подскочила, спросонья не понимая, где находится. «Что случилось?» Тут же раздался голос мужа. Ирис проснулась, в окно, не прикрытое с вечера шторой, робко заглядывал рассвет, и Натали вспомнила, что уже 1 сентября и Северус сегодня будет ночевать в школе, а она совсем не понимает, зачем приходила Лили, но нужно быть ей благодарной за такую раннюю побудку. «Нет, нет, Ирис спит, я просто подумала, что ты не сможешь вечером отдать мне долг». «Какой долг?» Северус обычно даже с просонья соображал неплохо, но иногда жена удивляла его своими нелогичными действиями и мыслями. «Как какой? Супружеский? Конечно», — делано удивилась она, потянувшись к мужу с поцелуем. Тот не стал возражать, напротив, был согласен отдать его целиком и полностью, ведь кто его знает, когда он сможет вырваться домой. Этот год обещал быть трудным. Как и подозревала Натали, сентябрь начался с неприятностей. Муж дома почти не появлялся, а она в первое же посещение школы, решив после посиделок с Флитвиком заглянуть в подземелье, столкнулась с Моуди, который потом, уже в учительской, устроил безобразный скандал, требуя, чтобы директор усилил бдительность, а то по школе шастают все, кому не лень. Как она узнала позже, ее мужа взбесило поведение Аврора. Остальные деканы, как ни удивительно, его поддержали, потребовав, чтобы Дамблдор приструнил профессора Зати, чем очень удивили Северуса. Сама же Натали в тот момент предпочла не связываться с явно неадекватным человеком, кто бы он ни был. Не делая резких движений, она сообщила Аластеру, что находится в школе с разрешения директора и поспешила шагнуть на удачно появившуюся лестницу, спиной чувствуя тяжелый взгляд Моуди. Свинцовое низкое небо и ветер, забирающий последнее тепло у жмущихся друг к другу учеников. Так Хагвартс встречал тех, кто получил возможность участвовать в турнире. Миссис Снейп в теплой шубке, под чарами невидимости, стояла неподалеку и нет-нет да и ловила на себе взгляд Моуди, так и не определившись, кто же бешено вращает глазом, глядя на нее. «Летят!» — раздался крик, и она, запрокинув голову, увидела быстро приближающуюся карету, запряженную огромными лошадьми. В тот момент, когда их копыта коснулись земли, Натали ощутила сотрясение почвы у себя под ногами. Мадам Максим, выбирающаяся из кареты, вызвала волну удивленного шепота в рядах учеников и восхищенный взгляд Хагрида, на мгновение даже забывшего про монструозных лошадей. Толпа девочек, в которой почти затерялись несколько парней, приветствуется свистом мужского контингента, а в озере уже видны мачты поднимающегося в водовороте корабля, с первого взгляда напоминающего летучего голландца. И даже развернувшиеся паруса с гербом Дурмштранга и луковичные купола на корме похожего на трехмачтовый хольк корабля не дают забыть об этой ассоциации. Несколько мгновений, и вот уже корабль темной громадой застыл у возникшего из ниоткуда причала. Четкие команды, и вот они, студенты Дурмштранга, в ладных теплых мантиях, напоминающих шинели, застыли шеренгой, дожидаясь, пока директор Каркаров поприветствует встречающую сторону. Тихий незлобивый мат по поводу синих от холода девушек Бабатона, уже скрывающихся в дверях замка, достигший ушей Натали, дал ей понять, что среди прибывших явно имеются ее соотечественники. Это подогрело ее интерес, и желание поближе познакомиться с дурмштранговцами обрело еще один аргумент, а уж обнаружив среди них двух девушек, явно мимикрировавших под общий фон, она прямо-таки загорелась этой идеей. Между тем церемония встречи закончилась, и все потянулись в замок, а Натали, отменив невидимость, отправилась в Хагсмит. Ирис уже должна была проснуться. Праздничный пир, после которого кубок выберет чемпионов, собрал в школе большое количество заинтересованных лиц и просто наблюдателей. От министерства присутствовали Бартикрауч и Люда Бэгмин. В качестве приглашенных лиц явились представители попечительского совета. Натали не помнила, были ли они на этом мероприятии в каноне, но сейчас их присутствие позволило ей затесаться в ряды гостей. Разрешение она просила лично у директора, и ее несколько удивила та легкость, с которой Дамблдор его дал. Натали было непонятно его к ней расположение. Пытался ли он постепенно затянуть ее в свои сети или просто держал поближе, следуя известному выражению, надеяться, что она проникнется доверием к человеку, в руках у которого был один из поводков, пристегнутых к ошейнику ее мужа, было бы со стороны Альбуса несколько наивно, а наивным он не был, хотя и не исключено, что наивный директор считал ее, ведь, не зная, что Северус достаточно с ней откровенен, а к тому же уже избавился от многих заблуждений и помирился с дедом, директор мог предполагать, что она не ведает его истинной сущности и может обмануться его амплуа чудаковатого старца. Разрешение было получено под сладкие речи о том, что такой молодой женщине следует немного развлечься, и присутствие на таком событии, как праздничный пир, отвлечет от так рано свалившихся на юную девушку семейных хлопот. Рядом с министерскими обнаружились представители французского ведомства, которые не преминули ей представиться, так же как и Бэгмин, при этом косившийся на Северуса. Профессорский стол претерпел изменения и вместил всех. Натали оказалась сидящей рядом с Гвидо Малини, юрким молодым франтом и Поппи Памфри, ради такого торжества покинувшей свои владения. Северус, сидевший рядом с Каркаровым, смотрел на француза так, что будь это кто из англичан, знающих злобный характер профессора не понаслышке, то он бы уже постарался поменяться местами с кем-нибудь вроде Хагрида или Флитвика, но француз шепотом расточал комплименты, обращая внимание только на симпатичную соседку. Слизеринцы заинтересованно наблюдали за разворачивающимся перед ними шоу, с удовольствием объяснив, что к чему сидящим с ними за одним столом дурмштранговцам. Натали была уже не рада тому, что напросилась сюда и откровенно обрадовалась, когда засветившийся кубок заставил умолкнуть шум голосов, давая сигнал, что сейчас наступит время узнать, кто станет бороться за его обладание. Альбус Дамблдор, как глава принимающей школы, поднялся с места и простер руки в сторону учеников, требуя молчания и получая его. Сейчас кубок определит участников турнира, его голос был слышен всем в зале, замершим в ожидании. Вот-вот будет принято решение и тот, кого он выберет, должен будет подойти сюда. Кубок засветился сильнее и из него вылетел первый листок с именем. Чемпион Дурмштранга, Виктор Крам. Все зааплодировали, а Крам поднялся с места и подошел к Дамблдору, подбадриваемый своим директором. Через минуту Виктор скрылся в отведенной специально для чемпионов комнате, а кубок огня вновь выстрелил очередным листком, взвившимся в языках красного пламени. «Чемпион Бабатона, Флёр де Лакур», — возвестил Дамблдор. Девушка, похожая на Вейлу, поднялась и под восторженные вопли отправилась вслед за первым чемпионом. Мадам Максим хлопала и вежливо улыбалась своей ученице. Третий кусок пергамента ученики Хогвартса ожидали, затаив дыхание. Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори. Зал взорвался аплодисментами, особенно неистовствовали хаффлпаффцы, радуясь за своего чемпиона. Подождав, когда крики смолкнут, Дамблдор проговорил: «Теперь мы знаем, кто будет участвовать в турнире». Он что-то говорил, а Натали замерла, ожидая, что вот-вот из кубка вылетит еще один листок. Но тот так и не появился, а свет, идущий из кубка, погас, оставив ее в недоумении. И в этот момент она поняла, что не только ее, Альбус Дамблдор тоже явно ждал продолжения, хотя никому бы это и в голову не пришло, а она догадалась только потому, что знала другую версию этого спектакля. Примечание к части. Попробуйте, прежде чем считать это ошибкой и исправлять в ПБ на Шармбатон, прочитать название школы в родной для нее транскрипции. Академия магии Шармбатон, ФР, Эллиацатмия де магия Беауксптонс, Англ, Беауксбатонс от Садимы оф Магиц, Беаукс, если вы помните, Шарм, красота. Странно, почему осталась непереведенной вторая часть названия, Бетонс, была бы школа, красопалочка, Шармжизл. А что, миленькое название, новые знакомства. Судя по всему, тот, кто не дал пропихнуть Поттеров в чемпионы, сильно подгадил директору. Интересно, мой ли это муженек отличился, думала Натали, с удовольствием делясь впечатлениями со свекром и тетушкой, ждавшими ее возвращения домой с большим нетерпением. Лорд-принц тоже выглядел как кот, обожравшийся сметаны, и это наводило на мысль, что он знает об этой диверсии больше, чем говорит. Но Натали даже не стала спрашивать, зная, что ответа не дождется. Старый змей очень виртуозно уходил от обсуждения вопросов, ответы на которые не хотел озвучивать. Тетушку же Сильвану, как и любую женщину, больше интересовали такие вопросы, как мантии Бабатонок и внешность студентов Дурмштранга и остальных гостей. Досконально рассказав и показав все, что знала и видела, а также обсудив то, о чем догадывалась или подозревала, Натали, наконец-то, смогла вырваться к дочери. Ирис росла подвижным ребенком, и если бы не наличие эльфов, молодая мать не была бы так свободна в своих действиях и желаниях, как сейчас. Зайдя в детскую, Наталья обнаружила свою 7-месячную дочь, играющей с Минки, которая развлекала девочку прятками. Домовушка появлялась и исчезала совершенно бессистемно, а Ирис, неуклюже поворачиваясь, ползла к ней, время от времени пытаясь встать на ножки. Тоненькие черные волосики образовывали вокруг головы ребенка этакий пушистый ореол, а черные глазки восторженно блестели, и Ирис, смеясь каждый раз, когда Минки появлялась возле нее, плюхалась на попу и тянула к домовушке ручки, пытаясь до той дотронуться. Натали следила за их игрой, прислонившись к дверному косяку и пока не желая привлекать к себе внимание дочери. «Славная девчушка растет», — раздалось сзади. Миссис Снейп вздрогнула от испуга, а Ирис, увидев мать, шустро поползла к дверям. Натали, злясь и пытаясь унять сердцебиение, повернулась к виновнику своего испуга. «Сэр Аурелиус, не могли бы вы в следующий раз не подкрадываться, а то, боюсь, вы можете лишиться надежды в ближайшем будущем заполучить наследника. Северусу, будучи в трауре, невозможно будет жениться еще целый год». «Тьфу ты, глупая, что за ерунду ты несешь? Извини, не хотел тебя напугать, а вот по поводу наследников. Так и ты что-то не спешишь снова порадовать меня и Северуса. Помилуй, Мерлин, я вам что, крольчиха?» — воскликнула Натали, хватая на руки доползшую наконец-то до них Ирис. «Я не хочу рожать каждый год, да и после родов организм должен восстановиться. Восстановление – дело нужное, но что-то Северус редко стал появляться дома, или мне снова нужно вас пригласить в гости?» Миссис Снейп аж задохнулась от возмущения, а лорд принц, сделав козу правнучке, которая счастливо рассмеялась, развернулся и отправился вниз, желая пригласить на прогулку по Лондону фрау Корф. Он надеялся, что Сильвана будет только рада его приглашению. Случай познакомиться с гостями Хогвартса представился Натали только во время первого задания турнира. Драконы были прекрасны и ужасны. Все три участника воспользовались именно теми способами, которые она помнила. Сидящий на трибуне рядом с Гриффиндор Поттер радовал неимоверно. Представлять подростка, удирающего от разъяренной драконицы на метле, было жутко. И Натали снова поблагодарила того, кто смог переиграть Дамблдора. Сидя на скамейке вместе с тетушкой, она нет-нет да и посматривала в сторону трибуны профессоров, где ее муж оказался сидящим рядом с Моуди. Этот колченогий Аврор вызывал у Натали все большую неприязнь. К тому же теперь она была твердо уверена, что оборотка и там и не пахнет. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Однажды она поинтересовалась у мужа, что пьет профессор Моуди, лекарства или огневиски, и если второе, то как его подпустили к детям, на что Северус, в своей излюбленной манере, донес до нее, что во фляжке отличнейший коньяк, а директор Дамблдор, явно из каких-то своих соображений, привечает друзей-алкоголиков. Убедившись, что перед ней не крауч под обороткой, Натали постаралась избегать встреч с отставным Аврором-параноиком. Натали даже не представляла, что будет делать Дамблдор теперь, когда его избранный не стал четвертым чемпионом. Это и было минусом ее действий. Произошедшие изменения сильно искажали события, которые теперь могли пойти как в удачном, так и в неудачном направлении. Как поведет себя директор, каким образом возродится Волдеморт? Эти вопросы Натали часто задавала себе, хотя почти на все 100 была уверена, что возрождение лорда было выгодно Дамблдору и он был в этом замешан. Хотя не стоило исключать вероятность того, что Моуди попался Краучу уже позже. Тогда оставался вопрос с Поттером, каким образом его похитят и когда это произойдет. «Да что же он творит-то, придурок!» — воскликнула Натали, когда Крам кинул в драконицу заклинанием, из-за чего та почти полностью растоптала собственную кладку, и с опозданием вспомнила о присутствии рядом Сильваны. «О, простите, тетя, это я от полноты чувств», — произнесла миссис Снейп на корявом немецком, желая задобрить тетушку, поглядевшую на нее сукоризной. «Ничего, милая, я все равно ничего не поняла, но раз уж извиняешься, значит, есть за что». Как заметила Натали, несколько дурнштранговцев, посмотрев в ее сторону, заинтересованно переглянулись, из чего она сделала вывод, что ее экспрессия сыграет ей на руку в деле приобретения новых знакомств, в чем и убедилась по окончании первого турнирного соревнования. «Извините нас, пожалуйста», — обратились к ним с тетушкой те самые две студентки, на которых Натали обратила внимание еще по их прибытию. «Мы рискнули подойти к вам по просьбе наших друзей». Английский черноглазый крепышки, заговоривший с ними, был не безупречен, но понятен. Вторая девушка, кореглазая и улыбчивая, стояла рядом, осуществляя молчаливую поддержку. «Мы не знаем, как принято знакомиться в Англии, поэтому наши друзья не рискнули подойти, боясь скомпрометировать», продолжила девушка, кивнув на стоящих в отдалении трех парней. «Меня зовут Гражина Войтик, а мою подругу Анасимич. Можем ли мы представить вам своих друзей?» «Конечно, конечно», обрадовалась тетушка, «мы будем рады знакомству». Девушки махнули парням, подзывая их, а Натали завертела головой, ища Северуса, который обнаружился возле трибуны почетных гостей, где его о чем-то расспрашивала мадам Максим. Рядом терся Каркаров, ну и, конечно же, не обошлось без Альбуса, который нет-нет да и вставлял свои два кнота в их разговор. Убедившись, что мужу сейчас не до нее, Натали переключилась на подошедших парней, с интересом рассматривая их лица, пытаясь понять, кто какой национальности. Как она поняла, общаясь с тетушкой, в Дурмштранг принимали магов из разных стран, и главным критерием отбора была чистокровность. А учебное заведение напоминало кадетский корпус, его выпускники, при желании, без проблем устраивались в аврораты своих стран, а также в отделы тайн, дипломатические корпуса и прочие важные структуры министерств. Между тем, подошедшие парни поспешили представиться, вогнав Натали в некоторый ступор. «Богдан Зорич, Александр Долохов, Штефан Краубе». Тетушка разулыбалась, обнаружив соотечественника, и тоже представилась сама и представила Натали, акцентируя внимание на семейном положении спутницы. «Я Сильвана фон Корф, а это моя родственница, миссис Натали Снейп». Как показалось Натали, тетушкин демарш несколько разочаровал парней, но те постарались не подать виду, заговорив о прошедшем раунде турнира и, как бы невзначай, поинтересовавшись, откуда англичанка знает русский, на котором она так нелицеприятно отозвалась о Краме. «А я и не англичанка», — улыбнулась миссис Снейп, в свою очередь тоже разглядывая одного из парней. «Ну, а Крам мог быть поаккуратнее, он же ловец, призвал бы метлу и пролетел бы у дракона под носом, забрав яйцо, а так она передавила их, да и ему оценку снизили». Собеседники смотрели на нее удивленно. То, что она предложила, было несколько необычно и вряд ли сработало бы, но если допустить, позвольте рискнуть предположить, обратился к ней Краубе. «Неужели мадам, русская, ибо только русский человек может предложить такую несуразность?» Натали даже немного обиделась, услышав это, тем более несуразность, как выразился их новый знакомый, принадлежала совсем не ей, а англичанам Роулинг и Гарри Поттеру. «Да, я русская», — ответила она и очень удивилась следующему вопросу, заданному Долоховым, который своей фамилией сразу ее заинтриговал, но она не знала, как бы умудриться и узнать, кем ему приходится аскабанский узник, а тут он сам начал разговор. «Позвольте поинтересоваться вашей девичьей фамилией», — фрау Корф сказала, что вы ее родственница, и она ничуть не погрешила против истины, мы очень дальние, но родственницы. «А до замужества меня звали Натальей Станиславовной Корф», — ответила Натали. «Я удовлетворила ваше любопытство, молодой человек, отец будет рад узнать, что дочь его друга нашлась», — улыбнулся Александр, глядя на Натали, у которой от удивления, кажется, отнялся голос. «Примечание к части. Поздравляю всех моих читателей с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого лучшего и надеюсь, что и в следующем году вы будете ко мне так же благосклонны, как и в уходящем. Ваш Аспер. Призраки прошлого». Вот это поворот. Крутилась в голове Натали. Забросила же меня эта Лили. И родни куча оказалась, и друзья семьи появились, насквозь интересные. «Молодые люди, почему еще не на корабле?» — послышался недовольный голос. Студенты вытянулись по стойке смирно, и Натали догадалась, кто стоит за ее спиной. Так и есть. Повернув голову, она обнаружила презрительно смотрящего на молодежь Северуса, Игоря Каркарова, чьи холеные пальцы с перстнями крепко сжимали узловатый посох, и Альбуса, слащавую отеческую улыбку которого так и хотелось снести с лица одним ударом. «Северус, ребята подошли познакомиться. Представляешь, отец Александра знал моего отца», — защебетала Натали, вцепляясь в судорожно сжатую правую руку мужа и приникая к нему всем телом, чувствуя его нервозность. «Можете быть свободны», — проговорил Каркаров. «И, молодые люди, мы ждем вас пятерых в гости», — поспешила сказать Сильвана. «Я, знаете ли, люблю поболтать с молодежью. Пришлите сову и приходите в выходные на чай». Студенты постарались побыстрее исчезнуть, а Каркаров, обращаясь к Северусу, произнес: «Надеюсь, меня ты познакомишь со своей женой, а то мистер Дамблдор утверждает, что ты ее прячешь». «Ну что ты такое говоришь, Игорь?» — улыбнулся Альбус. «Просто я заметил, что миссис Снейп стала нечасто бывать в Хогвартсе. Ваш профессор затем меня преследует, Альбус. Я его боюсь», — Натали поспешила наябедничать на Моуди. «А Ластер, конечно, своеобразный человек, но он не обидит женщину. Скажите это Белли», — подумала Натали, скептически глядя на Дамблдора. Каркаров уже целовал ручку тетушке, которая и его норовила зазвать в гости, желая порасспросить об учебе любимых племянников и внуков, коих в Дурнштранге имелось несколько штук. Игорь уже явно был не рад знакомству и, по-быстрому представившись Натали, поспешил удалиться, уводя за собой и Дамблдора, которому тоже, видимо, наскучила трескотня фон Корф. «Фу, отвязались», — произнесла тетушка, убирая с лица глупую улыбку, как только директора исчезли за поворотом. «Не понимаю, Северус, как ты можешь терпеть этого шмеля каждый день?» Тот, изобразив одну из своих фирменных гримас, саркастически произнес: «Слава Мерлину, мне не приходится лицезреть его почти непрерывно, в отличие от толпы бестолковых студентов. Вот где зло. Ну, дорогой», — утешающе похлопала его по руке Сильвана. «Может, поужинаешь дома? Ирис по тебе соскучилась», — проговорила Натали, надеясь, что муж согласится, но понимая, что надежды тщетны и он должен присутствовать в большом зале. «Увы, не могу», — подтвердил ее мысли Северус. «Я обязан быть в Хогвартсе, но постараюсь вырваться на выходных. Будь осторожна». Прошептав последние два слова на ухо жене, он зыркнул злым взглядом на нескольких учеников, которые задержались на трибунах и теперь старались как можно незаметнее прошмыгнуть мимо профессора зелий. Поцеловав руки тетушке и Натали, которая при этом успела быстро провести пальцами по его щеке, даря мимолетную ласку, с ней развернулся в сторону замка и поспешил удалиться, фирменная рея полами своей угольно-черной мантии. Натали полюбовалась ровной спиной мужа и гордой посадкой головы, улыбнулась, услышав, как он походя снял баллы с зазевавшейся Хаффлпаффки, и, взяв тетушку под руку, отправилась в Хагсмит, размышляя о том, каким образом оказались знакомы ее родители и пожиратель смерти Антонин Долохов, которого она определила как отца, о котором говорил Александр. «Девочки и Богдан не смогли прийти», — сообщил младший Долохов, беря в руки чашку с ароматным чаем, разлитым собственноручно тетушкой. Штефан Крауби улыбнулся Сильване, которая, казалось, задалась целью подкормить пирожными бедных голодных студентов. Те, оба касая сажень в плечах, спорить с ней не стали, благодарно принимая заботу. «Жаль», — произнесла Натали, — «мне было бы очень интересно пообщаться с ними, все-таки девушки в вашей школе – редкость». «Да, слабым дамам у нас делать нечего», – подтвердил Штефан. «Александр, не ошибаюсь ли я, считая, что вы, упоминая отца, говорили об Антонине?» Начало Натали, интересующий ее вопрос. «А нет, вы ошибаетесь, Антонин мой старший брат», – улыбнулся Александр. «У нас очень большая разница в возрасте, я являюсь, так сказать, результатом подстраховки нашего отца, впрочем, как и средний, Анатолий». «У вас большая семья», — обрадовалась тетушка. «Вы правы, нас пятеро, у меня еще две сестры». «Александр, я хотела узнать», — вернулась Натали к интересующей ее теме. «Вы сказали, что ваш отец являлся другом моего. Я бы очень хотела узнать все про их дружбу. Дело в том, что я не помню ни моих родителей, ни большинство лет своей жизни, и теперь пытаюсь понять, кому я этим обязана. Мой муж утверждает, что Обливейт был качественный, и я, скорее всего, никогда не вспомню ничего из того, что забыла». Молодые люди, услышав это, кажется, были несколько ошарашены. «Конечно, я расскажу вам все, что знаю», — проговорил Долохов. «Мой отец часто рассказывал мне о вашем, так как история моего старшего брата тесно связана с ним». Натали приготовилась слушать. Жизнь родителей, которые оказались очень таинственными людьми, ее интересовала, к тому же, она почему-то была уверена, что их история окажется тесно связана с английскими событиями. «Мой отец родился в прошлом веке», — начал Александр, — «в роду, история которого насчитывает не одно столетие. В свое время Долоховы даже умудрились получить дворянство из рук самого Петра Великого, а после принятия статута все равно продолжали участвовать в жизни как магического, так и магловского общества, не нарушая, естественно, подписанные соглашения. Михаил Алексеевич Долохов, мой отец, почти всю жизнь проработал в отделе тайн. Сейчас эта информация уже не является секретной, так как при увольнении, как и во время работы, они дают столько обетов, что узнать что-либо сверх того, что он имеет право рассказать, не представляется возможным. Так вот, в свое время он тесно сотрудничал с вашим отцом, который после войны разрабатывал некоторые темы, связанные с документами, полученными при захвате секретных лабораторий Анинербе. Как вы знаете или уже догадались, ваш отец также являлся сотрудником отдела тайны, в какой-то момент оказался в непосредственном подчинении у моего. Вот тогда-то у них и сложились крепкие дружеские отношения. Антонин, к тому времени уже закончивший Дурмштранг, тоже общался со Станиславом Корфом, который часто бывал в нашем доме. И в один далеко не прекрасный день они исчезли. Попытки отца их разыскать ни к чему не привели. Мой брат и ваши родители как сквозь землю провалились. Единственное, что удалось узнать, примерно за год до этого они познакомились с неким англичанином, путешествующим по России в поисках забытых знаний и потерянных цивилизаций. Это произошло в начале 50-х годов, и вот тогда-то отец и решил, что он должен спасти свой род от забвения. Единственный сын пропал, дочери для этой миссии не особо годились, так что отец подстраховался, и на свет появился мой брат Анатолий, а в конце 70-х и я. В те же 70-е в Англии стал набирать силу новый политик, о котором заговорили, как о возможном будущем министре этой страны, а мой отец с удивлением обнаружил в его свите своего старшего сына, который не шел на контакт. О вашей семье сведений не было, хотя неофициально, через немецких Корфов удалось выяснить, что ваши родители живы и даже обзавелись очаровательной малышкой. На этом месте Александр замолчал, чтобы глотнуть чая, и послал Натали шутливый поклон. А потом на острове стали твориться непонятные события, итогом которых стало исчезновение подающего надежды лидера и смерть или заключение для его сторонников. Так мой брат оказался в Азкабане. Когда мой отец узнал, что я отправляюсь на турнир, он поделился со мной информацией о том, что дочь его друга, который, как он узнал от того же Корфа, погиб, объявилась в Англии, и взял с меня обещание найти ее и познакомиться. Он очень хотел узнать, что же случилось с ее родителями. Увы, я стану виновницей разочарования вашего отца, ибо ничем не смогу помочь ему в выяснении вопросов, связанных с моими родителями. Я и сама уже пару лет пытаюсь найти ответ на этот вопрос, но увы. Тетушка, убедившись, что рассказ закончен, снова засуетилась, а Штефан произнес: «Какая интересная история, Алекс, напоминает шпионские рассказы, которые любит читать мой кузен. Тайны забытых организаций, таинственные ученые и красавица, потерявшая память. Грех смеяться над этим», — укорила его Натали. «Очень тяжело жить, не помня ничего из того, что составляет жизнь обычного человека. Не помнить лиц родителей, не узнавать родных. Извините, мадам, я не хотел вас обидеть», — поспешил извиниться юноша. «Просто это все так странно. Вы не пытались увидеться с братом?» Постаралась увести разговор от скользкой темы Натали. «Мы подавали запрос. Возможно, ваше министерство и разрешит мне свидание, хотя отцу это так и не удалось. Люблю воскресенье», — пробормотала Натали, целуя куда-то в скулу лежащего рядом с ней мужа, который даже сейчас пристроил на лицо привычное ему выражение. «И ты, наконец-то, дома, хотя и пытаешься укорять меня сурово сведенными бровями. Я хотел поговорить с тобой еще вчера, но ты не позволила мне этого», утащив в спальню, грозно произнес Северус бархатно хриплым спросонья голосом. «Ты рискуешь, приглашая в наш дом неизвестно кого». «Но Север, это не неизвестно кто», произнесла Натали, целуя напрягшегося мужа в ключицу, в то время как ее рука легко, почти не касаясь, скользнула по его телу и исчезла под одеялом, прикрывающим их до пояса. «Они ведь студенты Игоря. Кстати, он тоже напрашивался на чай, наверное, стоит его пригласить сегодня, когда ты дома». Северус рвано выдохнул и притянул Натали к себе, впиваясь в ее губы поцелуем. «Он опасен, как и те двое», — проговорил он, ослабляя напор. «Не опаснее тебя, милый», — прошептала Натали, еще теснее прижимаясь к мужу и начиная выцеловывать дорожку, берущую начало на его губах и по прямой уходящую вниз, в теплые недра зеленого слизеринского одеяла. Прошло достаточно много времени, прежде чем разговоры в супружеской спальне возобновились, так и не снизив, на удивление, своего накала. «Этот мальчик, Долохов, оказался братом Антонина. Он рассказал, что мои родители пропали из виду одновременно с Антонином и неким англичанином, чья памятная татушка имеется на твоем предплечье. Получается, что моя семья тоже имеет отношение к твоим, так сказать, соратникам», — проговорила Наталья и вцепилась в мужа, рывком подскочившего в попытке покинуть супружескую постель. «Откуда? Откуда тебе известно про лорда и мою метку?» С плохо скрываемым недоверием почти прошипел Северус, пытаясь аккуратно отцепить от себя Натали. «Дорогой, я ведь не дура и с удовольствием читаю даже газеты 15-летней давности», снова целуя мужа в попытке успокоить его паранойю, проговорила Натали. Примечание к части. Эта глава появилась благодаря моим читателям, удивившимся вопросу о метке, прозвучавшим в супружеской постели. И я поняла, что вот оно. Северус скрывал от Натали метку, и им нужно поговорить. Исповедь кающегося грешника. «Северус», — проговорила Натали, — «тебе не кажется, что пришло время поговорить о делах минувших?» Снейп, в броне своего сюртука чувствовавший себя намного увереннее, посмотрел на жену, сидящую в пеньюаре возле зеркала и расчесывающую свои густые волосы, которыми она очень гордилась. «Что ты хочешь услышать?» Льду в его голосе мог бы позавидовать айсберг, и у Натали мелькнула мысль, что зря она дала понять, что интересуется прошлым мужа. «Северус, глупо скрывать свою метку под чарами. Это срабатывало только в начале, когда я совсем ничего не знала и не помнила. Потом я, естественно, начала интересоваться не только заклинаниями, которые мне надо было вспомнить, но и событиями, которые происходили все это время.